Собрание богов. Под присмотром Асклепия Аид стал поправляться и через некоторое время сам занялся делами подземного царства. То, что он увидел, его совсем не обрадовало. На следующем собрании богов он взял слово и сказал такую пламенную речь, что многие присутствующие не смогли разобрать ни слова. Страдания в подвале Сизифа и последовавшая болезнь отбили у него олимпийское спокойствие и присущую богам надменную сдержанность. Он топал, размахивал руками, срывался с крика на виск, вводя коллег в смущение и недоумение. «Ну что ты, братец?» – пытался успокоить его Зевс, когда Аид замолчал, то ли закончив, то ли собираясь с новыми силами. «Тебе тяжело пришлось, мы сочувствуем и все понимаем. Скажи только, чем мы можем тебе помочь? Может, тебе материалы какие-то прислать? Или хочешь, мы у тебя в подземном царстве гастроли Орфея устроим?» Аид опять заорал что-то неразборчивое. «Спокойней, брат», – дружелюбно сказал Зевс, дождавшись конца речи. Кажется, громовержец был единственным, кто разобрал какие-то слова разнервничавшегося бога. «Мы же решили эту проблему. Все в порядке. Люди теперь снова умирают. Умирают ведь, а, Гермес?» «Как мухи мрут, Кроныч!» – бодро отрапортовал посланник богов и с готовностью протянул свиток со списком недавно умерших. «Ну вот», – сказал Зевс, протягивая Аиду, – «а ты беспокоишься. Вот они, покойники. Разве мало?» «И где они все?» – взвизгнул Аид. «Война нужна!» – закричал Орес, скакивая со своего места. «Будет война, будут и покойники!» «А ну сядь!» – рявкнул Зевс. «Когда я давал тебе слово?» «Гермес, объясни нам, куда деваются покойники, почему они не доходят до Аида?» Гермес неохотно поднялся со своего места и проворчал. «Ну что сразу я? Что мне покойники? Рожаю я их, что ли? Успехи медицины не по моей части». «При чем тут медицина?» – отмахнулся Зевс. «Мертвых воскрешать медицина еще не научилась. Это даже боги не всегда могут». Гермес замялся, посмотрел на Аполлона, но, не получив от него никакой поддержки, сказал, ковыряя пальцем стол. «Ну, вы же знаете Асклепия. Он парень умный и дело свое знает и любит. Иногда только увлекается и теряет чувство меры. Ну, кто его за это осудит?» «То есть Асклепий воскрешает мертвых?» – резко спросил громовержец, ставя Гермеса в тупик таким прямым вопросом. Молчание Гермеса было достаточно красноречивым ответом. Зевс, нахмурившись, включил ясновизор и быстро посмотрел, чем занимался самый известный в Элладе врач Асклепий последнее время. Сомнений не было. Доктор, вопреки всем обычаям и предписаниям, вмешивался в то, чем разрешается заниматься только богам – вопросы жизни и смерти. Он воскрешал мертвых, и те, кто уже был предназначен Аиду, с его помощью успешно уклонялись от последнего путешествия в подземное царство. «Ишь ты, Прометей, выискался!» – возмутился Зевс, расчехляя перун. «Гуманист проклятый!» Аид вскочил и снова начал было возмущенно причитать, но раскат грома остановил его. Молния пронеслась от перуна Зевса вниз на землю, громовержец сверился с ясновизором и удовлетворенно вздохнул. «Ну вот и нет Асклепия». Аид сел, но теперь вскочил Аполлон. «В чем дело?» – строго спросил Зевс. «Асклепий мой сын!» «Да что ты говоришь?» – с издевательским притворством воскликнул громовержец. «Воспитывать детей надо, объяснять, что можно, а что нельзя. А то ведь совсем распустились. Если люди умирать перестанут, то чем же они тогда от богов будут отличаться? Все, собрание закончено. Налей!» Зевс отвел в сторону руку с пустым кубком. «Да не ты!» – капризно крикнул он, отдергивая кубок, когда его дочка Гева подошла к нему с кувшином нектара. «Пусть Ганимед нальет». Мальчика Ганимеда Зевс недавно притащил из Троя на Олимп, обожествил, сделал его детство вечным, и все никак не мог ему нарадоваться. Отхлебнув, громовержец встал и, опираясь на плечо Ганимеда, пошел к себе во дворец. До слуха богов донеслись его слова. «Ганимед, а ты уже когда-нибудь видел голого мужчину?» Гера с ненавистью посмотрела им вслед. Собрание закончилось, и боги разошлись. Один лишь Аполлон остался на месте и тупо глядел перед собой. Удивительное дело. Самый некрасивый из всех богов, Гефест, от которого даже родная мать отвернулась, был женат на красавице Афродите. А самый красивый бог, Аполлон, не только не был женат, но из всех богов, пожалуй, был самым неудачливым в любви. Отпугивала ли девушек его высокомерие, или каждый из них считал, что у Аполлона таких, как она, десятки, а у него в результате обычно никого и не было. Лишь изредка ему казалось, улыбалось счастье, но оно было скоротечно, как молния, и лишь одно мгновение освещало черноту, затянутого тучами ночного неба. Плодом такой скоротечной любви был Асклепий, единственное воспоминание о красавице Караниде. Она любила Аполлона совсем недолго, даже по человеческим меркам недолго. И когда она его бросила, он ее убил, а теперь не стало и Асклепия. На бессильно повисшую руку Аполлона легла мягкая женская ладонь. С трудом подняв глаза, он увидел стоящую перед ним Геру. И если бы не печальные мысли, полностью его занимавшие, он бы удивился. Гера неприязненно относилась к внебрачным детям Зевса и обычно с Аполлоном не разговаривала. Только очень сильные переживания могли ее заставить преодолеть эту неприязнь. «Это ужасно, Аполлон», — сказала она. «Лишиться сына из-за каприза свихнувшегося извращенца, который ради смеха размахивает перуном направо и налево, будто это какая-то игрушка. Я убью циклопов, которые сковали этот проклятый перун», — с трудом шевеля губами произнес Аполлон. Гера пожала плечами. «Я понимаю твой гнев, но разве циклопы виноваты? И перун не виноват, а виноват тот, кто им пользуется. Его и надо наказывать». Аполлон с недоумением посмотрел на Геру, а та, ответив многозначительным взглядом, продолжила. «Было время, когда он был великим богом. Время перемен, войн, катастроф, битв с титанами, гигантами. Но это великое время давно ушло. Бывший победитель заплыл жиром, обленился и выжил из ума. Он уже не хочет ни войн, ни перемен. Он хочет только пьянствовать, издеваться над своими ближними и развратничать с кем попало. Богинь ему мало, смертных женщин тоже мало. Он уже скрываться перестал. Прямо на священный Олимп притащил этого троянского мальчишку. Троянского!» При этом слове лицо Геры перекосилось от ярости. При нем ей сразу вспомнился оскорбивший ее Парис. «Ненавижу троянцев», — вырвалось у нее. «И что?» — с безразличным недоумением спросил Аполлон. «Что? Ты спрашиваешь, что? Ты его лучший сын. Твой дед Крон не спрашивал, что ему делать с его отцом Ураном. А Зевс не спрашивал, что ему делать с его отцом». «Серпом по яйцам и в тартар», — все тем же безразличным тоном ответил Аполлон. «Ты предлагаешь устроить заговор?» «Заговор!» — яростно прошипела Гера. «Свяжем, оскопим, отправим в тартар. Ты займешь его место, никто не станет нам мешать, его все ненавидят. Но слишком многих к заговору привлекать не будем. Хватит нас и Фетиды». «Фетида? Она-то при чем?» «Она Зевса больше всех ненавидит. Когда она ему отказала, он насильно выдал ее замуж за смертного. Теперь она только и думает, что о мести. Пусть отвлечет его. Он-то о ней ничего не подозревает». «Откуда ты все это знаешь?» Гера мрачно усмехнулась. «Я многое знаю, Аполлон».